Накинув дождевик, Мэриан подбежала к автомобилю и села рядом с Деннисом. Они сидели на переднем сиденье, и тусклый свет от щитка неясно освещал его промокшее лицо. Они наскоро обнялись в тесном пространстве автомобиля. «Будь осторожен. А вдруг дорога в Блэкпорт разрушена? Может, лучше ехать не вдоль моря, а поверху? Нет, вдоль моря быстрее доеду. Все будет хорошо. Благослови тебя, Господь. Присматривай за Анной». Мэриан вышла из автомобиля. Включился мотор, и лендровер вмиг растворился во мраке. За стеной дождя слышался рев. Возможно, это ревели морские волны. Мэриан постояла минуту на крыльце. Ей так хотелось увидеть огоньки приближающегося Хумбера, но ничего не появилось. И, пробежав мимо гостиной, из которой уже не доносились причитания, она поднялась в комнату Анны. «Что случилось, Джеймси?» Мэриан встала, накинув на себя пальто. Она уснула, не раздевшись. В прихожей было очень холодно, и свеча трепетала на сквозняке. Мэриан посмотрела на дверь в комнату Анны. Дверь по-прежнему была закрыта. Джеймси не ответил, но присел на постель и как бы начал прислушиваться. Прислушалась и Мэриан. Дом наполняла непроницаемая тишина, а вокруг грохотал дождь. Остро гвоздил по крыше, булькал в водосточных трубах, стучал по плитам террасы и по листьям деревьев, смешиваясь с глухим, нескончаемым ревом, который как будто окружал молчащий дом и делал это молчание еще более плотным. Мэриан тоже села и прикрыла колени одеялом. «Всего четыре», — вспомнила она. Образ Джеральда вдруг вырос перед ней, как призрак. Из всей этой мучительной суеты она до сих пор не успела как следует подумать о нем. Тревога за Анну, страх перед полицией отвлекли ее, но вот теперь, в ледяной тьме, он пришел. Она не видела, как его несли вниз. Лишь после того, как оттуда, из гостиной, раздались пронзительные вопли его матери, а потом нескончаемые причитания, лишь после того она поняла, куда отнесли тело. Она представила, как он лежит там, в темноте, а старуха сидит рядом, лежит одинокий, навсегда лишившийся силы, превратившийся в ничто. От этой мысли слезы набежали ей на глаза, слезы страха и жалости к нему и к себе. Сейчас, в черной глубине ночи, самым важным стало именно это — превращение большого, пышущего здоровьем, крепкого мужчины в кусок бессмысленно тяжелой плоти. Мэриан чувствовала: еще минута, и с ней может начаться истерика. Она сделала медленный глубокий вдох и сжала одеяло, пальцами чувствуя плотную пушистую ткань. Перед Джеймси нельзя обнаруживать страх. Если он, не дай бог, почувствует, что она боится, то как дикий зверь, учуявший, что человек ослабел, тут же... В общем, произойдет нечто ужасное. Но что, она сама не знала. В этой тьме каждый становится опасен. Этот дом, он словно тайком точит когти. Он в любую минуту готов броситься, лишь только почувствует слабость. «Я приказываю. Будь храброй», — мысленно произнесла она. «Приказываю. Собери весь свой рассудок, иначе именно ты и станешь жертвой ярости дома. И ярость эта сметет тебя. Джеймси, может, зажжем лампу? Так темно, нечем. В доме нет ни капли керосина». «И зачем только ты разбудил меня?» Она поняла, что и для нее пробуждение не означает радости. «Уж лучше спать и не просыпаться. Мне хотелось подежурить вместе с тобой».